Когда домики экспедиции или охотничьи избушки в Заполярье остаются более года необитаемыми, их, как правило, находят взломанными и тщательно обследованными. Обычно это проделывают медведи, изголодавшиеся за долгую полярную зиму, потому что съедают в таких случаях не только все маломальски съедобное, но и то, что хоть чем-то его напоминает. Гуталин для сапог, меховую одежду, резину, замазку для окон. Не брезгуют они и солью. Чего только не исчезало в таких медвежьих желудках. Однажды при подобном ограблении медведи утащили 17 мешков с сеном, разбросав его по всей округе, и старательно затыкали им отдушины во льду. Что касается палаток, то их медведи, хотя и рассматривают с большим вниманием из близкого расстояния, тем не менее проникнуть в них почему-то боятся. Когда такое однажды все же произошло, разбуженные вторжением люди подожгли коробку спичек и сунули под нос любопытному мишке, отчего он кинулся удирать как бешеный. Во время первой зимовки Педерсона возле Скорес-Безунда молодая самочка белого медведя проникла в сарай с провиантом. Ей там так понравилось, что она решила не уходить оттуда и разлеглась спать на мешке с мукой. В другой раз молодой белый медведь совершенно спокойно вошел в полуоткрытую дверь домика, в котором находился Педерсон с одним из своих спутников. Завидя людей, мечущихся по комнате в поисках оружия, медведь настолько испугался, что в первый момент застыл, словно каменный. Потом он сделал попытку подняться на дыбы, но низкий проем двери ему этого не позволил. Секунду он стоял и рассматривал людей, причем беспомощное выражение его глаз явственно выдавало его полную растерянность. Затем он попятился назад и с такой скоростью исчез из виду, что Педерсону, выбежавшему вслед за ним из домика, удалось увидеть лишь, как он сполз с края льдины и скрылся под водой. Впрочем, можно очень легко отличить, с какими намерениями к вам приближается белый медведь. Если его гонит не любопытство, а голод, то он будет красться, используя любое прикрытие, чтобы спрятаться, будет подползать на брюхе по-пластунски. Если же его разбирает любопытство, он будет подходить совершенно открыто, правда, делая вид, что пришел абсолютно случайно, не слишком-то демонстрируя своего интереса. Карл Гагенбек однажды по просьбе полярного исследователя Руаля Амундсена 1872-1928, заказал дрессировщику Ройбену Кастангу выдрессировать группу из 21 белого медведя, чтобы они тянули за собой сани. Ему удалось этого добиться за 9 недель, причем без особых трудностей. Однако, поскольку дрессировщик не согласился принять участие в полярной экспедиции, а Амундсен опасался, что медведи не подчинятся кому-нибудь другому, то из этой затеи так ничего и не вышло. Медведей же использовали для циркового номера. Белый медведь — вечный странник. Вокруг Северного полюса, на огромной прочной ледовой шапке, белых медведей нет. Вместе с дрейфующими льдами они кочуют по полярным морям — Северной Сибири, Скандинавии, Гренландии, Канаде и Аляске. Каждый из них — ярко выраженный индивидуалист и сохраняет по отношению к своим сородичам вооруженный нейтралитет. Никто никого не трогает, но при встрече предусмотрительно обходят друг друга стороной. Случаются, правда, драки из-за добычи или из-за самочки, но до смертельного кровопролития дело никогда не доходит. За медведицей весной, в период размножения, следует, как правило, по 3-4 самца, но всегда на почтительном расстоянии один от другого. Оплодотворенное яйцо в материнском организме, по-видимому, месяцами остается как бы законсервированным. Во всяком случае, оно не развивается дальше до тех пор, пока медведица не заляжет в свою берлогу, впадая в спячку на всю долгую полярную ночь. Летом, по крайней мере, никому не приходилось застрелить самку медведя с оформленным эмбрионом в матке. В новорожденных медвежат в полярной области никто никогда не стреляет».